Глава 13. Пророчество с доставкой на дом. Пока ребята решали, кто чего больше боится, воздух в мутном шаре над чертежом мастера Печелье снова пришел в движение. Обезьяна-мутант, оказавшаяся Дейсером, появилась там вместе с каким-то внушительным свертком. Одним движением длинные руки демона вытряхнули из кулька содержимое. Носильщик устало рыкнул. «Исполнено. Жду уборки». И пропал. Зато содержимое свертка осталось в шаре. Им оказалась молоденькая худенькая девушка с короткими белыми волосами и яростно сверкающими лиловыми глазами, обряженная в поварской костюм с эмблемой ТУ на рукаве. Серая униформа с характерным беретом, которую использовали здешние мастера-кулинары, была вполне узнаваема. Янка не раз видела ее в Дрейгальте. Даже повара, готовившие прямо на улице и продававшие сладков, предпочитали общий стиль. «Ой!» — выдохнула землянка, никак не ожидавшая увидеть эдакое чудо с перепачканными в муке пальцами. «И это наш страшный ужасный паук?» — поддержал подругу Лис, подступая поближе к шару. Хак лишь крякнул. «Дейсер не допускает ошибок. Страх — не главное оружие демона. Он никогда не упускает добычи и проходит по нитям судьбы прямо к цели». Спокойно констатировал Годерик Оленирос, разглядывая подарочек в шаре, который метнулся по замкнутому пространству и завопил. «Отпусти меня! Я страже жаловаться буду!» Сквозь мутную поверхность шара заключения девица разглядела подошедшего к ней дракончика и заорала еще громче. Возможно, надеясь разить противника звуковой волной. «Это похищение!» «Зачем же ты извести нас хотела, а милашка?» — выпалил Машьелес, подходя поближе к ловушке. «Я помощник повара в тихом уголке. Я требую, чтобы меня отпустили. Это какая-то ошибка!» Застучала кулачками, опружинищую как мячик, поверхность ловушки девушка. «Так вот, как и где она тебя подловила, Стефаль?» — озарила Лиса. Дроу после этих слов мигом прекратила притворяться перепуганной и возмущенной. Осталась только чистая, нерассуждающая ярость. Девица даже попыталась плюнуть в лицо дракончику, но плевок, разумеется, не долетел до цели, растекшись по внутренней стороне ловушки. Повариха шипела, билась о полупрозрачный барьер и, кажется, вполне профессионально материлась. «Госпожа, ваша вина доказана уже тем, что вы были принесены сюда в результате ритуального поиска демоном Дейсером», — спокойно вступил в беседу декан. «Подобные действия признаются в мире Эгиды в целом и стражей Дрейгальта в частности в качестве доказательств, не требующих сбора дополнительных улик и допросов». «Ненавижу!» — выпалила девица, остановив поток сквернословия. Она сжала руки в кулачки и до крови закусила губу. «Как же я ненавижу вас, всевластных пророков-предсказателей, по одному мановению руки которых ломаются жизни!» «Чего-то я не понимаю. Кто тут кого извести собирался? Такое впечатление, что это не она нас к предкам отправить хотела, а мы ее. Картинно изумился Машьелес оригинальному заявлению пленницы. Шауртан и Гат тоже выглядели весьма заинтересованными речами обвиняемой. Но сами поддерживать беседу пока не торопились, давая возможность молодому поколению проявить себя. В очередной раз, наверное, использовали ситуацию для учебы и воспитания, не сказать дрессировки блюстителей пророчеств. «Так за что ты нас приговорила, девица-красавица?» Прогудел Хагарсон, слегка хмурясь и разглядывая маленькую дроу без неприязни, но с явственной озадаченностью. Стефаль, как лицо небеспристрастное, предпочел последовать примеру учителей и самоустраниться от расспросов той, по чьей милости он едва не отправил к богам и новому рождению лучших друзей. Об иммунитете к ядам, дарованном кровью Деора, бедняге-эльфу ради безопасности членов команды так до сих пор и не сказали. «Вы разрушили жизнь и свели с ума моего единственного родича, дядю Ширлу!» С пафосом выдала повариха, гордо вскинув голову. Правда, беретик такого жеста не выдержал и, разрушая всю патетику момента, сполз девица на один глаз, превратив ее из героини в хипующую оригиналку. «Ширлу, это тот псих, который едва сад Эгиды не извел, чтобы себе саженец в оранжерею заполучить!» Обрадованно уточнил Оли Белара. Радовался он, правда, не деянием бывшего члена городского совета, ныне кукующего в психиатрической больнице, а подтверждению собственных догадок. «Вы свели дядю с ума! Ненавижу! Выродки!» скандировала пленница. «Это тебе дядюшка сказал?» Вполне миролюбиво подкинул вопрос дракончик. А вот Яна, миролюбивая до тех пор, пока речь не заходила об угрозе дорогим людям, уже начинала понемногу закипать, выслушивая беспочвенные оскорбления в адрес друзей и уважаемых мастеров. «Как бы он смог?» — запальчиво выкрикнула жертва дезинформации. «Его рассудок помутился от вашей проклятой магии. Вас всех, гадкое семя пророков, хотело бы извести и разрушить башню судеб, сравнять с землёй сами стены Академии. Таким выродкам ради власти, калечащим разум невинных, нельзя жить!» Продолжала бушевать девушка, и Янка не выдержала. «Да что бы ты понимала в этом деле!» выкрикнула приговорщица, наставив на повариху указательный палец, и конфузливо ойкнула, почувствовав привычную волну энергии, прокатившуюся по телу от средоточия силы до указующего перста. С девушкой в шаре клетки тем временем стало твориться странное. Она сначала побелела до слияния цвета лица с волосами, потом покраснела, снова пошла пятнами, схватилась руками за голову и упала на пол, скорчившись в позе эмбриона и тихо поскуливая. «Ох, я не хотела, простите!» Испугалась нечаянно сотворенному приговору землянка. «Все в порядке, Яна», — мягко промолвил декан, положив руку на плечо потрясенной девушки. «Часто та правда, которую не желают понимать и принимать, приходит очень болезненно. Особенно если осознаешь, что ведомый ложными обвинениями натворил столь многое и едва не совершил непоправимого злодеяния. Понимание подобного бывает 100 крат болезненнее мук физических, если, конечно, у познавшего истину есть совесть и честь». «Околдовали!» — жалко проскулила пленница, обхватившая голову руками. «Скорее развеяли дурман», — сурово отчеканила Шауртан, наконец-то решившая вмешаться. Она выступила вперед и веско молвила. «Яна — приговорщица, чьи слова по высшей воле обретают силу праведного суда. Лжи силы не допустят. За неправедный приговор, злоупотребивший дарованным могуществом, лишается дара. Ты ведь сама все понимаешь, девушка. Речь лишь о том, найдешь ли мужество осознать». Тщетно пытавшаяся бороться с рухнувшим на нее пониманием, юная дроу перестала сжимать голову руками и села внутри шара. Ее тело било дрожь, но фанатичная ярость ушла, плясали дрожащие губы, тряслись руки. Девушка крепилась недолго и, наконец, бурно разрыдалась. Сквозь потоки слез пробивались несвязные слова, смысла которых никто из блюстителей расшифровать не брался, даже при помощи переводческой магии АПП. «Может, ее оттуда как-то достать можно?» — спросила сердобольная Янка у мастеров. «Пока ритуал не завершен, нет», — суховато проинформировал Печелье. Кажется, толстячок особенного сочувствия к пленнице демонической ловушки не испытывал. И все стали ждать. Минут через 15 слезы и истерика мало-помалу прекратились. Стихло и шмыганье носом. Отрыдавшая девушка взглянула на публику красными, как у кролика альбиноса, глазами, вытерла лицо подолом фартука, оставив на щеках мучные следы. Как рассеянный индеец, перепутавший краску, знак объявления выхода на тропу войны, и потерянно прошептала. «У меня же, как мать с отцом погибли на алтаре Лос, в пещерах никого не осталось, только дядя, сводный папин брат, опекал. Я его добрым, хорошим, щедрым и заботливым считала. Каким бы он ни оказался, лишь ему я оказалась хоть немного нужна, потому и почти обезумела, когда все случилось. Меня в Дрейгальте не было, училась в Академии творения яств. А вернулась — и пусто. В его доме общественная оранжерея. Все вызнала у стражей, которые дело вели, подчиняла их и расспрашивала. Про команду троих студентов-блюстителей, которые в потоке записаны как наложившие приговор болтливости, который дядя в тюрьму привел. Главный страж-следователь рассказал. У него имена выяснила. Слушала и не верила. На свой лад толковала. Потому на всех в АПП и разозлилась разом». Гад досадливо отметил. «Такого варианта получения информации мы не учли и не проверили. Хорошо, хоть тогда в протокол Дрейгальской стражи старый список команды ушел. «Вы же учителя, а не следователи», — сочувственно вставила Яна. «Теперь я вспоминаю про слова стражи о шкатулке с ядом, которым пытались отравить вашего студента, и понимаю, это же я! Дядя у меня выспрашивал при встрече, как можно сирена памяти лишить, В шутку вроде бы. А я хвасталась. Хотела показать, что не только яство искусное готовить умею. Многому мама меня научить успела. Это ведь дядя мне посоветовал в Академию яств учиться идти. Обучение разом за все 7 лет оплатил. Пожалел? Или хотел, чтобы у него послушная отравительница под рукой имелась? Что же мне делать? Я натворила такого, такого... Каялась и пробовала искать ответа у собственных пленителей и несостоявшихся жертв, запутавшаяся девушка. Чтобы выйти из ритуального шара, следует сказать фразу-ключ, размыкающий внешние оковы. «Виновна, готова принять кару по мере содеянного». Деловито дал справку Печелье. «Так же любой преступник сбежать может, брякнет, что положено, и ищи творец по мирам». Полушепотом принялся возмущаться лис, явственно рассчитывавший не столько на скандал, сколько на практическое объяснение деталей ритуала. «Шар Дейсера наполнен особой магией. Он исчезает, только если ритуальные слова идут от сердца», — невозмутимо объяснил демонолог. Юная дроу послушно повторила за эльфом нужную формулу и плюхнулась на пол. Хак успел первым и помог девушке подняться, даже свалившийся поварской берет подал. «Теперь предлагаю последовать в кабинет и продолжить разговор там», — промолвил декан Гат, открывая портал. Стало понятно, что предложение лишь сформулировано как предложение, а на самом деле оно — приказ. Желающих возразить не нашлось. Кабинет мастера легко вместил всех, кроме мастера-демонолога Печелье, чьим хобби были танцы. Он остался наводить порядок в ритуальном зале. Ректор заняла рабочее кресло Деора. Сам декан остался стоять у шкафа. Пленница умостилась в жестком кресле, а недотравленные студенты редком обосновались на диване. Кстати, диван только казался жестким и неудобным. Приноровившись, на нем можно было умоститься с комфортом, что команда и сделала. «Все-таки почему в предсказании эту особу обозвали безумным пауком?» Влез с очередным вопросом неуемный дракончик. Тролль, Стефель и Янка всегда предпочитали больше молчать и слушать, чем говорить. И еще затыкать время от времени рот слишком разговорчивому напарнику. Правда, сейчас вопрос показался интересным не только студентам. Юная повариха вздохнула и тоскливо ответила. «Лойли Лельс, это меня мама так назвала. Звучит красиво, а на древнем наречии — веселый паучок. Иногда Лойли как безумный переводят». «И что же нам с тобой делать, Лойли?» — побарабанила ноготками по столу Шауртан. «Ты причинила немало вреда своими действиями студентам АПП и намеревалась причинить еще больше». «Сдать стражи, как дядю?» — сглотнув комок в горле, шепнула девушка, понуро повесив беленькую пушистую головку. Получился эдакий завядший или надломленный, не успевший раздарить ветру семена одуванчик. «Она же поняла, что натворила!» «И признала вину!» Растерянно вскинула взгляд на мастеров Яна, не столько вступая за дроу, сколько и в самом деле не зная, как поступить справедливо. С одной стороны, Лойли воздействовала на разум людей, и пострадавшие, жертвы ее выходок, имелись. С другой, юная повариха сейчас искренне раскаивалась в том, что сотворила. Правда, только потому, что пыталась наказать тех, кто наказание не заслуживал, а не потому, что считала все совершенное неправильным в принципе. Можно ли оставлять такое безнаказанным? А если наказывать, то как? Яна совершенно не представляла. Великодушное сердце сочувствовало одинокой и запутавшейся сироте, и оно же, его мудрая частица, понимала. Даже попытку убийства спускать и оставлять без последствий нельзя. Посеешь ветер, пожнешь бурю. «Я бы на нее гейс наложил», — почесав затылки, внес предложение тролль. «Коль она не своей, ни чужой жизни ценить не умеет и все готова в пламя мести бросить, пусть на себя клятву возьмет. Спасти жизни в 3 раза более, чем отнять собиралась». «Разумно», — оценил гад и покосился на дракессу. «Я ведь на целителя выучиться хотела, как папа, но дядя Ширилу оплатил другую академию», — тихонько прошептала повариха-отравительница. «Что ж, думаю, твое желание, Лойли Лельс, и предложение Фагарда Хагарсона являются приемлемой альтернативой взятию под стражу». Властью своей приняла решение ректор, впившись требовательным взором в маленькую паучиху. В городе Линдос есть Академия целителей Дрейгальта, куда принимают всех желающих. Выпускники отрабатывают потраченные на их обучение средства, трудясь по распределению Академии и отчисляя процент от жалования. Набор на первый курс уже завершен, но я побеседую с ректором Звигардом и постараюсь уговорить его принять еще одну талантливую в ментальной магии и зельях студентку. Что, разумеется, не избавит ее от необходимости наверстывать пройденный однокурсниками материал. Каково будет твое решение, Лойли Лельс? Я, конечно, хочу, но вы отпустите меня просто так учиться? Совершенно растерялась девушка, давно приготовившаяся к худшему. Она даже поморгала и тайком ущипнула себя за плечо. Наверное, проверяла, не снится ли ей все происходящее. Непросто. Сурово поправила Лойли ректор, вставая из-за стола и оправляя мантию. «Лишь после того, как ты поклянешься самым священным для себя принять долг и бремя целителя. А сейчас идем, не стоит терять время». «Спасибо». Снова начала капать слезами на паркет в кабинете декана юная Дроу. Она вскочила, побежала было к Дракессе, но тут же, отступив на шаг, развернулась к Янкиной команде и торопливо заговорила. «Простите меня за все неприятности, которые я только собиралась и уже успела вам причинить, за все злые и несправедливые слова, которые наговорила я». «Лучшим прости станет не раскаяние, а деяние», — сурово напомнила Шауртан, затыкая фонтанчик оправдательных слов. «Правда, ты учись лечить, и все. Искренне и с облегчением улыбнулась Яна. Она была очень довольна тем, как все решилось. Вот теперь все складывалось правильно. «Точно, старайся давай, а то придем мы к тебе на прием и не вылечишь, а залечишь. И разбирайся потом, мстила или просто не доучилась». Подколол Лойли язва-дракончик. «С твоим даром не быть отличным целителем преступления», — припечатал Хак. «Пусть будет светлой твоя дорога», — напутствовал девушку эльф, простивший ей все прегрешения перед собой и друзьями после истерики в шаре и признания вины. Злиться всерьез и долго Стефан Лейрон категорически не умел. «Я буду, обязательно буду, клянусь», — пообещала юная Дроу, исчезая в дымке портала, открытого Шауртан, уставший ждать окончания беседы. «Яна, не забудь, завтра тебе исполнять условия договора», — серьезно напомнил декан, едва портал закрылся. «Именно завтра, если не хочешь проснуться в следующую ночь от сетования Дейсера. Демоны-большие педанты по части заключения сделок». Студентка возмущаться горькой судьбинушкой уборщицы не стала, спокойно встала с дивана и спросила только об одном. «Я помню, все сделаю. Скажите только, где искать комнаты Дейсера, мастер?» «Зачем искать? Его дверь синяя. Демон занимает соседнее с ритуальным залом помещение. Вот только подсобки с инвентарем для уборки в корпусе нет. Дейсер прав. Корпус, как и общежитие, целиком убираются знаками эгиды. Потому для начала зайди в башню судеб», — посоветовал Деор и поторопил студентов. «А сейчас ступайте. День не будет длиться вечность». «Куда спешить-то? Занятия сегодня закончились. Пророчество в той части, которая напрямую касалась нас, сбылось», — начал возражать Машьелис. «Тебе, быть может, и некуда, а кому-то еще проверять работы и готовить кабинеты к завтрашним занятиям. Я уж не заикаюсь об ужине, сне и отдыхе, на которые, очевидно, по вашему мнению, Оли Белара, мастерам рассчитывать не стоит». «Извините». Потупился и даже чуть-чуть смутился дракончик. «Я немного увлекся. «Немного?» — хмыкнул гад, многозначительно распахивая перед неуемным юношей дверь. Кажется, еще пара-тройка неуместных требований, и ретивый студент получил бы для скорости, пусть совсем не педагогического, зато очень эффективного пендаля. «Или много», — поправился Лис. «Простите, обалдую, мастер, и спасибо вам». Привычно сгреб напарника в охапку Хак, и блюстители вышли из кабинета в полутемный и пустой коридор. Вечернее время не вызывало у основной массы студентов желания бегать по общежитию. Замок щелкнул в ту же секунду, когда закрылась створка. Раздался вздох, в котором удовлетворение смешивалось с усталостью. Напарники переглянулись. «Ну что, мы молодцы?» — утвердительно спросил у друзей Машьелис. «Мы-то тут при чем? Пророчество, считай, само исполнилось. Его завершение Янка лишь немного подтолкнуло приговором. Декан наш молодец. Зашел вовремя, чтобы сок унюхать». фыркнул тролль, выпуская друга из удушающе контролирующих объятий захвата. «Мы бы все равно не отравились, кстати говоря. Так что ты зря переживал, Стеф. Нас декан своей кровью почти сразу после появления пророчества напоил, а эта дря... субстанция действует как защита от любого яда. Тебе извини не сказали, потому что мастер никому не велел говорить. И правильно сделал, а то бы ты нашей веселой паучихе мог все разболтать. А фантазия у девочки богатая, она кроме яда еще 1000 способов могла изобрести, как нас достать и извести». Влез со своим веским мнением лис, развивая тему так, что бедный эльф ощутимо сбледнул, воображая чудовищные последствия, и прислонился к стеночке, едва не хватая за нее. «Если бы декан к Стефу не вошел, Лойли мы сегодня бы точно не поймали, так что яд в кувшине очень вовремя и кстати появился». Напомнил дракончику Хак и, пресекая вечер страшных сказок, веско сказал, на всякий случай снова прихватывая лиса за шею и подтаскивая к себе поближе. «Хватит пугать Стефаля, нет смысла гадать, а если и быть может. Наш гад все-таки декан факультета блестителей пророчеств. Уж кому, как не ему, в нужное время в нужном месте оказываться и нужные вопросы задавать. Мастер очень многое может». Серьезно согласился Стефаль и прибавил, переплетая тонкие пальцы. «Но я уверен, гораздо больше он и другие мастера специально не делают. Они проверяют наши силы и тренируют нас. Я испугался не из-за недоверия к декану, а как раз из-за того, что он мог настолько верить в нас, чтобы допустить более серьезные неприятности ради проверки наших сил в исполнении пророчества. К счастью, до этого не дошло». «Значит, осталось только выяснить, куда делись реликтовые прялка и станок из башни судеб, и можно требовать у ректора еще одну прибавку к стипендии». Весело заключил неунывающий Машелис под смешки друзей, выворачиваясь из захвата и отпрыгивая подальше от громилы тролля. «Вы как хотите, а я ничего расследовать не буду. Сделаю задание и спать. Все остальное, пусть даже розыск бесценных артефактов, завтра». Завершила прения Яна со скорбным вздохом. Последний относился, разумеется, к занятиям, а никак не ко сну или перспективе уборки в логове демона. Напротив, вот как раз насчет предстоящей отработки договора у землянки уже были свои коварные планы, о которых бедный демон, рассчитывавший лишь на хорошую уборку помещений, не ведал. «Да, задание, и у меня встреча с рыженькой пророчицей, как ее кажется, Елета, и еще успеваю». Спохватился и Машелис, зыркнув на Янкин кулончик часы. «Смотри, приятель, доиграешься. Не парни, так девчата тебе темные устроят». Покачал головы Хак, больше напарницы, осведомленной о романтических эскападах соседа по комнате, в первую очередь потому, что именно его будил возвращающийся с прогулок лис, и именно их общую комнату осаждали девчата, ставшие жертвами свежеиспеченного сердцееда. Именно тролль уже несколько раз разнимал ругающихся почему-то друг с другом, а не с дракончиком девиц. Вот чего никак не мог понять умный парень, каким образом Машелису удается со всеми своими, даже оставленными пассиями, сохранять теплые приятельские отношения. Удивительно, но девушки не держали на вертопраха зла. Ребята, правда, уже начали недобро коситься, но пока все ограничивалось невнятным бурчанием и взглядами. «Не жужжи, Хак, ты же не пчела, и меда все равно не дашь, как ни проси!» Отмахнулся дракончик и понесся по коридору со скоростью белого кролика, опаздывающего в нору. Стеф, Хак и Янка только переглянулись и пожали плечами. Обижаться на друга за длинный язык они давно перестали. Уязвить или оскорбить никого из них лис никогда сознательно не стремился. Если что получалось ненароком, так это походило на то, как резвый малыш рвет штаны о соседский забор. Процесс неизбежный и контролю не поддающийся. Переполненные впечатлениями от ритуала и его результатов, студенты разошлись по комнатам. Янка до возвращения Иоли еще успела проштудировать пару особо муторных конспектов. По крайней мере, сегодня Ифринка ужинала, а отсутствовала в комнате по уважительной причине — встречалась с женихом. «Как у тебя денёк, Ян?» — привычно справилась Лата, взбивая подушку и встряхивая одеяло. «Пророчество сбылось», — улыбнулась соседка и поведала подруге об отраве в кувшине с соком. своевременном явлении декана, вызове демона и прочих деталях, связанных с главной виновницей всех самых драматических происшествий этого семестра в Академии пророчеств и предсказаний. «Вот как у вас получается?» — покачала головой Ифринг, задумчиво расправляя на вешалке форму, приготовленную на завтра. «На каждом курсе опасные приключения, не вылезая за стены Академии, находите?» Маш еле сказал бы «везёт», а я не знаю, просто так получается. Пожала плечами девушка, расчесывая волосы. Благодаря их длине и густоте, теперь даже с волшебным гребешком возня с прической занимала не меньше времени, чем раньше, зато мучением быть перестала. «А завтра тебе еще у демона убирать», — продолжила сетовать Оля. «Не боишься?» «Нет, я не боюсь веника и швабры», — хихикнула Янка, и пока соседка не начала хмуриться всерьез, продолжила. «Демона нашего я тоже не боюсь. Он немного на исхудавшую чешуйчатую обезьяну орангутанга похож. Такие на земле водятся. Чего от него шарахаться? ДСР тоже работает в нашей академии. Значит, никакого вреда студентам причинить не сможет. Не думаю, что он будет пугать того, кто в комнате по его же просьбе порядок наводить станет». «Иногда ты такая рассудительная и практичная, что я себя ребенком чувствую», — призналась Оля с легкой улыбкой. «Это что? На лекциях Ясмера я себя вообще младенцем ощущаю. Вроде какие-то знакомые звуки и слова в речи дяденьки мастера попадаются. А общий смысл все равно не постигаю». Отмахнулась расческой Яна и начала туго заплетать косу на ночь. На том вопрос о возрасте и дозе проблем, положенных в АПП на единицу студента-блюстителя, был закрыт.